Псалом 52. Дирижеру хора под Махалат. Наставление Давида. Сказал безумец в сердце своем: нет Бога. Они развратились, гнусны их дела, нет делающего добро. Бог взирает с небес на людей, чтобы увидеть, есть ли понимающий, ищущий Бога. Все сбились с пути, все как один, развратились. Нет делающего добро, нет ни одного. Неужели не вразумятся делающие зло, те, кто поедает мой народ, как хлеб, и Бога не призывает? Там их охватит страх, где нечего бояться. Бог разметает кости ополчающихся на тебя. Их покроет позор, потому что отверг их Бог. О, кто дал бы Сиона спасение Израилю? Когда Бог восстановит свой народ, пусть ликует Иаков и радуется Израиль.